Интерлюдия. Стивенс выжимал из своего «Фольксвагена» все, что можно, пытаясь уйти как можно дальше. Ему казалось, что в него продолжают стрелять, из-за чего он втягивал голову в плечи, стараясь не оборачиваться. Через несколько кварталов он сбавил скорость, понимая, что его уже никто не преследует, а чуть подальше остановил машину и обнаружил, что сидит буквально в луже крови. Было даже не столько больно, сколько неприятно. Очевидно, пуля прошла по касательной, вырвав кусок мяса и кожи. Он хотел выйти из машины, но понял, что не следует этого делать. Брюки были наполовину бурого цвета, и в любой аптеке или больнице на него сразу обратят внимание. Стивенс тяжело вздохнул. Нужно было решать, как ему поступить. Он набрал знакомый номер. «Сара, меня ранили», — сообщил он женщине. «Что с тобой случилось?» — спросила она. «Меня ранили», — повторил Стивенс. «Я подъехал к отелю, и они меня узнали. Все трое начали в меня стрелять. Я тоже выстрелил в ответ и, кажется, убил или ранил одного из них. Но это был не эксперт, а другой мужчина. Кажется, американец, но я не уверен. Мне пришлось оттуда срочно уехать». «Куда тебя ранили?» «В ногу. Даже нет, скорее в бедро. Но пуля прошла по касательной, хотя крови очень много. Куда мне приехать? Мне нужна помощь». Нельсон, слушавший этот разговор, не выдержав, пробормотал проклятие. Сара тоже не выдержала. «Ты с ума сошел? Если приедешь к нам, сразу все испортишь. Твой шеф догадается обо мне и перестанет тебе верить. Этого нельзя делать ни в коем случае». «Меня ранили», — напомнил Стивенс. «Ты сумел узнать, в какой машине они едут?» «Нет, конечно, нет. Кажется, это был серый Кадиллак с дипломатическими номерами, но номера я не запомнил». «Нужно было в первую очередь обратить внимание на номер», — недовольно произнесла Сара. «Я истекаю кровью, идиотка», — закричал Стивенс. «Позвони Нельсону и скажи, что они тебя преследовали, что они знали номер твоей машины и начали тебя преследовать. Тебе с трудом удалось от них вырваться, и ты даже убил одного из своих преследователей». «Он не поверит. Спросит, где я их мог встретить». «Где угодно. На любой улице, на любой площади. Вы случайно столкнулись, что почти правда. Только не говори, что ты вернулся в Dolphin Square, иначе он тебе действительно не поверит. Ты можешь ходить?» «Думаю, что да. Я же сумел сесть в машину самостоятельно, даже после ранения». «Позвони ему, узнай, где они находятся», — посоветовала Сара. «И сразу отправляйся туда. Назови мне адрес дома, где они будут тебя ждать. И больше мне не звони. Я сама буду тебе звонить, чтобы он видел, как я переживаю. Может, даже приеду к тебе под видом любящей женщины. Звони немедленно». Стивенс услышал, как она отключается, и пробормотал «сука». Нельсон тоже услышал ее слова и весело заметил «стерва». И почти сразу Стивенс перезвонил ему. «Это я, Уэйн», — сказал он, тяжело дыша. «Меня ранили, и я не знаю, что мне делать». «Успокойся», — потребовал Нельсон. «Не нужно нервничать. Успокойся и скажи, где ты сейчас находишься». «Не уверен, но, кажется, в районе Челси». «Очень хорошо. А теперь спокойно объясни мне, что случилось». «Они меня вычислили», — выдохнул Стивенс. «Когда я сидел в кафе и ждал вашего вызова. Я все сделал, как вы приказали, но они все же вычислили мою машину. Их было несколько человек. Я сразу все понял и побежал к своему автомобилю. Они начали стрелять. Я тоже выстрелил один раз и в кого-то попал. Но их было много, и они ранили меня в бедро. Я сумел сесть в машину и оторваться от них. Сейчас сижу весь в крови и не знаю, что мне делать». «Это очень печально», — пробормотал Нельсон, в который раз с удовлетворением подумав, что самая лучшая стратегия в жизни — не доверять никому. Ведь рассказ Стивенса выглядел достаточно убедительно, если не знать о его постоянном контакте с этой стервой, которая контролировала каждый его шаг. «Мы сейчас будем в Уотфорде», — сообщил он. «Туда ехать минут 40, и ты не успеешь добраться. Ранение тяжелое, ты можешь управлять машиной?» «Пока могу, но я сижу весь в крови. Боли почти не чувствую, но выйти из машины не смогу. У меня все брюки в крови». «Понятно», — сказал Нельсон. «Давай сделаем иначе. Ты не сумеешь до нас добраться, а тебе нужно срочно помочь. Разверни машину и выезжай на набережную по направлению на юго-восток. Из района, где ты находишься, спустись по Бридж-Роуд и выезжай на Эмбанкмент. У третьего моста, не доезжая до Баффорд-стрит, немного притормози, мы тебя перехватим. Там будут два девятиэтажных дома. Остановись у первого и сверни направо. Мы тебя оттуда заберем. Ты все понял?» «Да». «Постарайся туда доехать». Нельсон обернулся к Джалалу. «Разворачивая машину, мы возвращаемся. У Стивенса проблемы». Он увидел, как Стивенс снова звонит своей знакомой. «Они будут ждать меня на набережной», — сообщил он. «Кажется, мне плохо, даже слегка тошнит. Черт возьми, напрасно я тебя послушался. Нужно было не возвращаться туда. Я должен был слушаться Нельсона». «Потом будешь причитать, как баба», — разозлилась женщина. «Поезжай туда и жди Нельсона. Почему он тебе не сказал, куда приехать? Может, он что-то заподозрил?» «У меня кровь под ногами», — снова заорал Стивенс. «И у меня кружится голова. Я никуда не смогу доехать. Он решил сам вернуться за мной». «Будь осторожен», — предупредила Сара. «Я буду тебе звонить». «Пошла ты», — выругался Стивенс, когда она наконец отключилась. Он развернул машину, чтобы выехать на набережную, и увидел, с каким удивлением смотрит на него проходившая мимо пожилая женщина. Стивенс посмотрел в зеркало. У него на щеке были красные полосы. Конечно, он испачкался в крови, когда доставал свой телефон. Рукавом рубашки он стер засохшую кровь с лица. Нога уже нестерпимо болела. Он закрыл глаза, выругался и упрямо поехал по направлению к набережной. Через 15 минут Стивенс был уже на месте, о чем и сообщил Нельсону. «Мы сейчас подъезжаем», — ответил тот. «Не беспокойся, мы сделаем тебе перевязку и сразу отвезем к моему знакомому врачу. Я думаю, все будет в порядке». «Извините меня», — почти жалобно пробормотал Стивенс. «Я не хотел так глупо подставляться». «Ничего», — успокоил его Нельсон. «Такое иногда случается. Ничего особенного. Мы тебе поможем». Стивенс снова перезвонил Саре и сообщил. «Они отвезут меня к знакомому врачу». «К какому?» — спросила она. «Где он живет? Как его фамилия?» «Нужно было узнать еще номер его мобильного телефона», — зло пробормотал Стивенс. «Ты совсем чокнутая». «Сотри все наши переговоры с телефона», — напомнила она. «Слишком много твоих звонков после ранения. Это вызовет подозрение у Нельсона. Сделай сейчас, пока ты в сознании. Можешь потерять сознание от боли или потери крови, и тогда твой телефон попадет в его руки. Ты меня слышишь?» «Сделаю», — согласился Стивенс. Это был умный совет. Нельсон не поверит, что он звонил своей знакомой столько раз сразу после звонков своего шефа. Он начал стирать последние исходящие и входящие вызовы, оставляя только разговоры с самим Нельсоном. Стивенс настолько увлекся, что в вечерней темноте не заметил, как к его машине подошел Нельсон. Они уже добрались до набережной, и Нельсон, открыв дверцу с левой стороны, уселся рядом со своим помощником. Стивенс вздрогнул от неожиданности, едва не выпустив телефон из рук. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Нельсон. «Не очень. Голова кружится, меня тошнит, и нога ужасно болит. А где Джалал?» «Он сейчас подвезет врача, чтобы тот осмотрел тебя прямо в машине», — участливо произнес Нельсон. «Не беспокойся. Где пистолет, который я тебе дал?» Стивенс достал Вальтер и протянул его своему шефу. Нельсон взял оружие, задумчиво повертел его в руках и спросил. «Сколько раз ты стрелял?» «Только один раз успел выстрелить», — ответил Стивенс. «Но зато попал». «Молодец», — похвалил его Нельсон. «Ты всегда был моим лучшим учеником. Самым лучшим, на которого я возлагал большие надежды. Мне казалось, что именно ты со временем сможешь меня заменить. Если бы не твоя сука, с которой ты связался и все время докладывал о своих поездках, то все было бы иначе». У Стивенса от страха расширились глаза. «Она моя девушка», — пробормотал он, уже не надеясь, что ему поверят. «Не нужно», — поморщился Нельсон. «Ты ведь знаешь, что я всегда проверяю все до конца. И когда ты перезвонил мне, выйдя из бара, я уже знал, что ты меня обманываешь». «Это моя...» Нельсон включил запись, и Стивенс с ужасом услышал свои переговоры с Сарой. У него кружилась голова, он потерял слишком много крови, но этот разговор вызвал учащенное сердцебиение. «Я вас не предавал», — выдохнул он. «Она сказала, что так будет лучше, для полного контроля, для помощи». «Я понимаю», — улыбнулся Нельсон. «Зачем ты вернулся? Все было так хорошо. Нужно было выполнять мои рекомендации, а не слушать эту стерву, которая в конечном итоге тебя и погубила». «Простите меня», — прошептал Стивенс. Он побледнел, сказывалась потеря крови и плохое самочувствие. «Наверное, задели артерию», — задумчиво произнес Нельсон. «В таком случае помочь уже сложно». «Жаль. Ты мог со временем стать неплохим профессионалом». «Я вас не предавал», — упрямо говорил Стивенс. «Я вас никогда не предавал». «Не нужно беспокоиться». Нельсон вытащил из его слабеющих рук телефон. «Буду потом переписываться с твоей знакомой», — пообещал он. «Это она меня вынудила». «У меня только один вопрос. На кого она работает?» «Я не знаю». У Стивенса уже не оставалось сил даже бояться или заплакать. Он чувствовал, как сильно кружится голова. «Тогда ты уже не нужен», — сказал Нельсон, приставив пистолет к сердцу Стивенса и выстрелил. Выстрел получился глухим. Стивенс дернулся и завалился на бок. Нельсон вытер ручку дверцы автомобиля, до которой он дотрагивался. Затем вложил оружие в правую руку Стивенса. Со стороны могло показаться, что тот выстрелил себе в сердце. Еще раз осмотрел машину, осторожно проверил карманы убитого. В них была только небольшая пачка денег. Нельсон оставил деньги на месте, забрав кошелек с кредитными карточками. По ним можно было легко установить маршруты последних поездок Стивенса. Затем вышел из машины, мягко захлопнув дверь. В уже сгустившейся темноте трудно было заметить завалившегося на бок Стивенса. За углом Нельсона ждал Джалал. «А где Стивенс?» – спросил он. «Он ранен, сейчас его увезут в больницу», – пояснил Нельсон. «Просто сегодня не его день. Иногда такое случается».